Все. Ну, поехали. Значит, давай, кто начнет? Давай, ты начнешь. Начинаешь. А ты убежал. Волнуйся, я мысленно присутствую. Мысленно. Значит, ну что? Значит, сначала буквально несколько слов по поводу того, что, в общем, все и так уже знают, кто читал мои тексты, о том, что победа Трампа, победа важной части элиты, национальной элиты Соединенных Штатов Америки против элиты финансов. И несмотря на то, что Трамп начал как первая его речь была в том, что со всеми буду дружить, тем не менее, все понимают, что он должен с финансовой элитой справиться. Обращаю внимание также на то, что в своей речи Трамп сказал о том, что вообще не упомянул фактически республиканскую партию. То есть он фактически прямым текстом сказал, что он стал президентом не от республиканской партии, а что он там делает новый проект. И в этом смысле он сейчас должен будет сформулировать некоторую свою позицию, в том числе и по звуковые оповещения. Сейчас я отключу. Все, я отключил себя. В том числе и по отношению к финансовой элите. И это на сегодня ключевой момент, потому что мы должны будем его увидеть как минимум в начале декабря на заседании ФРС. То есть я думаю, что это будет ключевое место. Либо будет объявлено повышение ставки, и тогда уже понятно, что банковской системе конец, потому что обслуживать накопленный долг при повышении стоимости обслуживания станет невозможно. Либо же Трамп этого не сделает, и тогда он будет тянуть время до тех пор, пока не поймет, какой же у него план. Вот, Миш, твое мнение. Я думаю, что плана у него нету. Значит, я могу сказать то, что мы уже имеем. Правда, это не в экономике, но тем не менее это хорошо и приятно. Во-первых, мы не имеем Третьей мировой войны. Потому что политика Хиллари на расширение зоны хаоса, она могла совершенно спокойно привести к Третьей мировой войне, пусть даже не сильно. Мы закончится, судя по всему, поддержка исламского терроризма. То есть война, может быть, не будет вестись, но она не будет способствовать расширению исламского терроризма. То есть мы можем выдохнуть в отношении угроз на Средней Азии и Китая в части Синьцзянгунского автономного района. Я думаю, что Китай может выдохнуть в отношении независимости Тайваня. Если бы пришла Хиллари, нам пришлось бы ее пытаться столкнуть с хаотизацией нас на хаотизацию Китая через Тайвань. От этой, так сказать, чудовищной задачи мы избавлены. Вот. Не будут поддерживать нацистов на Украине. Понятно, что никто не будет уступать Украину, нам никто не будет уступать ничего, это будет торг. Но, по крайней мере, хаотизация мира перестала быть стратегической задачей Штатов, и уничтожение нас стало быть стратегической задачей Штатов. Очень интересно у него было высказывание. Понятно, что он еще сам находится в состоянии прогрогги. Было чудесное высказывание в ходе избирательной кампании, что мы не будем даром поддерживать Южную Корею, Японию, Саудовскую Аравию, и даже про Евросоюз там что-то он сказал в другом месте. Понятно, что сначала эта идея в том, что, ребята, а вы нам платите за то, что мы вас защищаем. Но поскольку они уже платят путем коммерческих уступок, то денег у них нет. И это сокращение военного присутствия и прекращение поддержки такой стратегической может как раз и запустить процесс фрагментации мира, разделения мира на макрорегионы, до всякого кризиса в Китае. Ну и у него еще есть очень простая задача войны. И у него есть абсолютно враждебные ему военные Хиллари, включая ЦРУ. Они ее сдали, насколько я могу судить, не только потому, что она выдохлась и устала, а потому что была сделана утечка, что Обама уволит директора ФБР за исполнение своего служебного долга. чудовищная вещь, которая в последний момент перед выборами восстановила против Хиллари весь госаппарат. Неважно, он был ее или он был не ее. Даже, я думаю, что весь департамент ЦРУ восстановила, потому что это было нарушение всех аппаратных правил, мыслимых и немыслимых. Вот. И это, помимо личной физической изношенности, это была очень важная причина того, что... Миш, я прошу прощения. А ты знаешь историю про то, что Хиллари пробила продажу Турции там 24 самолетов F-35? И с точки зрения Локхида это может и хорошо, а с точки зрения национальной безопасности США в нынешней ситуации это могло стать последней. Это было буквально полторы недели тому назад об этом объявили. Ну, с одной стороны, это был грабеж Турции, безусловно, а с другой стороны, учитывая позицию Турции, это была измена Родине, вообще-то говоря. Ну, вот я про то и говорю, да, что это измена Родины в особо циничной форме. Вот. Но все равно есть военные Хиллари, которые ориентируются на расширение конфронтации просто ради конфронтации. Они не думают о глобальном бизнесе, они не думают о хаотизации, они не думают о бюджете. И есть финансисты Хиллари. И Трамп, который пришел не пришел в ситуацию, когда республиканцы его более страшный враг, чем демократы, он должен будет вести с ними войну. Вот на кого он будет опираться, как он будет опираться. У него есть небольшой как бы свой клуб. Будет он опираться на неоконов, он будет искать кого-то другого. В какой степени он будет вообще думать о другом мире, который за пределами Штатов. Вот это все открытые вопросы. И сейчас у человека трагедия. Когда он может все, и он не может только одного, он не может понять, что же ему нужно конкретно. Ну, вот я-то считаю, что он, ну, грубо говоря, да, он хочет договориться со всеми, он об этом открыто говорит. Ключевая его проблема, у него нет платформы, на которой договариваться. Вот ее не видно, причем нет, ну, политическая платформа еще может быть и понятно. Он изоляционист, то есть он считает, что мир должен быть разделен на зоны ответственности. В каждой зоне должны быть один, или может быть два-три лидера, с которыми он и будет разговаривать. Всем остальным будет сказано, ребята, обращайтесь к своему лидеру. Условно говоря, да, Восточная Европа отдается Евразийскому Союзу, и руководителям Польши, прибалтийских стран, Украине говорят, ребят, езжайте в Москву и договаривайтесь. Порошенко будет сказано, а теперь вы просите деньги у русских. Это не важно, не важно. Вообще, вы договариваетесь, да? Правила игры вам Москва скажет. Мы с Москвой договорились. Если Москва будет нарушать правила, мы ей укажем. Но с вами мы разговаривать не будем. Где в Баку вы будете выступать? Я уже оттуда приехал. Вот, значит, и, соответственно, все бы хорошо, но поскольку базовая модель, ну, грубо говоря, всем давали доллары в виде инвестиций, а обрались эти доллары за счет эмиссии. Этот механизм действовал с 1944 года. Ну, сначала он действовал как бы вокруг США, а потом постепенно расширялся и расширился после 1991 года на весь мир. Сегодня все уже понимают, этих денег не будет, ну, за исключением российского правительства. До этих до сих пор не дошло, что денег, что долларов больше не будет. И поэтому гайдаровская модель, ориентированная на иностранные инвестиции, все кончилось. Да? И по этой причине основной вопрос, а какая будет новая модель? Вот это, мне кажется, базовая проблема Трампа на сегодня. Ну да, причем даже я не верю, что он ее осознает, потому что понятно, что он не хочет хаоса по Клинтону. Но возникает детский вопрос, а если не хаос, то как тогда поддерживать доминирование Штатов? А он как раз не хочет доминировать. Он говорит, прямого доминирования Штатов больше не будет. Доминирование Штатов будет через договоренности с региональными лидерами. Правильно, но договариваться о чем? Региональный лидер. О чем? База какая, да. Какая база? Вот причем даже не в том, о чем договариваться, а чего он сам от них будет хотеть. Это тоже хороший вопрос. Чего от них можно хотеть? Чего хотеть? Вот чего он может хотеть от Хумса? Понятно, что первый этап это будет нормальный американский бизнес. Дорогой друг, Володя, ты лучший человек на свете. Я тебя очень люблю. Давай пойдем выпьем. Я тебя не хочу тебя убивать прямо сейчас. Поэтому дай мне все. После этого возникает реальный спокойный торг. Но у Трампа две проблемы. Первое, он не понимает, что ему нужно у нас. Ну, понятно, 40% «Газпрома», 40% «Роснефть» условные. Хорошо. А что ему нужно на самом деле? Он этого не знает. Мы этого не знаем. Это вопрос, который... Это повестка дня, которую предстоит придумывать. Ее нет физически, даже в воображении. А с другой стороны, американское благосостояние базировалось на модели, которая свой ресурс выработала. Мы все знаем. Да. Эта модель больше не работает. Но то, что она не работает, вот в понимании Трампа, означает, что нужно искать другую модель. Мы знаем, что этой модели в природе нет. И реальная задача, которую предстоит решать Трампу, как свой кризис сбрасывать на других. Как сделать так, чтобы не американское потребление сократилось в 1.5 раза, а японское сократилось в 3 раза. Американское потребление осталось на прежнем уровне. Но он-то в этих терминах не думает. Он даже задачу тут сформулировать не может, потому что он рассуждает в терминах перенапряжения империи. Мы слишком много сил тратим на то, чтобы успокаивать всяких непонятно где находящиеся народы. Вот мы не будем тратить на это силы, мы сэкономим на этом. Нам будут платить, потому что мы полицейские. А кто не будет платить, ну и хорошо, леди, покидающая автомобиль, увеличивает его скорость. И он думает, что экономия позволит получить ресурс, как бизнесмен думает. А это провал. И это не получится, да. Он будет выходить из ситуации, когда станет понятно, что экономия не работает. Он, может, это уже понимает, потому что бизнесмены разные бывают. Но тогда, это вопрос стоит перед ним сейчас. Задача, судя по всему, решения не имеет. Он, как государственный деятель, обязан попытаться ее решить. Смягчить эту проблему для Америки. Но что он может для этого сделать? Расширять хаос он не может, потому что не потому, что он хороший, да, Хиллари тоже не была плохой, а потому что это не его игра. В эту игру он играть не может, она не его. Значит, нужно придумать что-то свое. А что? Кто ему это будет придумывать дальше? Замечательный специалист по России, который приехал к нам, попал на Сергея Борисовича Иванова, попытался навести контакты, его здесь наши либералы послали дружно, после чего он перестал быть официальным помощником. Вот это проблема победителя. Когда, знаете, как это самое, моя любимая карикатура с плейбоя, роскошная блондинка в кровати и говорит такому задроту очкарику: ну и что мы теперь будем здесь делать? Он понимает, что может сделать все абсолютно. Но что ему нужно делать? А мы понимаем еще и вторую вещь. У него нет хорошего выхода. Ну, по части хорошего выхода, да. Значит, наше моделирование показывает, что ВВП США должны упасть в рамках устранения структурных диспропорции как минимум на 45%. Это сила Соединенных Штатов Америки в том, что они научились свои проблемы перекладывать на других. Не, ну как, когда я говорю, что ВВП США упадет, то это означает, что упадет ВВП США. При этом там уровень жизни упадет очень сильно, практически в 2 раза. Другое дело, что они могут упасть еще сильнее, но это они за счет других спасут. Но в любом случае, это примерно такая же ситуация, как в Китае. Китай же будет падать так же, как в США, потому что падение американского спроса на китайские товары автоматически обрушит китайскую экономику. Давай Китай сразу. Вот. Давай, то есть они будут падать одновременно. Они такая, две стороны одной монеты. Но вопрос, да? Давайте попытаемся моделировать. Что может делать Трамп? Вот у меня ощущение такое, что пока у него есть 2 варианта. Вариант первый, он может уже в декабре начать обрушение, сказав бабушке Жанет, все, повышай ставку сразу там на 1,5% или на 2. Давай убьем этих плохих финансистов, которые... Давай убьем этих плохих финансистов и сказать, бабушка Жанет, ты 44-го года выполняла две функции. Регулятор международной валюты и регулятор внутренней валюты. Вот сейчас мы будем исходить из приоритета интересов Соединенных Штатов Америки, поэтому мы гробим доллар как мировую валюту. Нам начхать, мы потом вернемся обратно. А пока нам надо спасать свою экономику, поэтому повышаем ставки. И все обрушает. Как только он это делает, рушится мировая долларовая система банки. Миш, тут тебе говорят, там у тебя есть... На этой самой, на экране, если ты мышка чуть пошевелишь, наверху справа такой колесик зубчатый. В него надо войти и отключить оповещение, чтобы они не пищали. Да, да, да, отлично. Вот. Все. Значит, я уже отключил себя. Вот. Пожалуйста, заглядывайте в раздел «Вопросы». У нас там уже... 41 вопрос. Мы будем заглядывать в раздел вопросов. Давайте мы сначала немножко подискутируем, чтобы и нам тоже было весело. А то, соответственно, вы все. Да. Значит, мы заглянем в раздел вопросов в конце. Собственно, мы пока разговариваем всего 15 минут, а я думаю, что мы уж никак не меньше часа будем трепаться. Значит, у него есть где-то примерно год-полтора, ну, условно говоря, до начала 2018 года. Думаешь, нету? Ну, до начала сейчас, может, да. Великобританию раскулачат, офшоры, что-нибудь еще. Ну, короче говоря, он может. Значит, он может, у него таким образом два варианта. Либо он обрушивает систему прямо сейчас, и тогда он всем говорит, ребята, меня вообще не волнует, что у вас там происходит. Что хотите, то и делайте. Если кто-то будет выеживаться, его волнуют только две страны. Это Россия и Китай, потому что у них есть ядерное оружие. Достаточное, чтобы начать стрелять по Соединенным Штатам Америки. Вот, значит, и второй вариант, он откладывает все на 1,5 года, но за эти 1,5 года он должен четко договориться. Вот я пока не вижу, на какой платформе он может договориться. Но я не думаю, что он стал действовать прямо в декабре, потому что он формально еще не будет президентом. Да? То есть это вопрос сугубо бюрократический. Ну какая разница? Все же понимаешь, что в нынешней ситуации бабушка Джанет должна... Это будет, кстати говоря, очень красиво, потому что тогда формально он отвечать не будет. Он, ну да, конечно. Вот, у него задача состоит в том, чтобы обрушить Себя еще в президентство Обамы. Да. Да, потому что всем, кто надо... Обама пришел в результате Lehman Brothers, и Обама уходит, оставляя за собой точно такие же руины. Да, это будет красиво. Ну да. Да, это он снимет с себя ответственность. Но это нужно... Конечно, конечно. Нужно иметь колоссальную решимость. Это нужно понимать, что он будет президентом руин. А какая ему разница? Он все равно, руины все равно возникнут в период его срока. Ну, люди верят, лучше начать до последней минуты. Знаешь, он же не полный идиот. Вот написано, вы говорите о Трампе, как будто он самостоятельная единица. Он, это группа за ним стоящая. В той ситуации, в которой находятся сегодня Соединенные Штаты Америки, Трамп выбран антикризисным управляющим. И поэтому он получает полное полномочие. Может быть, он это и согласует с людьми, которые за ним стоят, а может и не согласует. Потому что ни времени, ни возможности нету. Всегда может сказать, извините, ребята, это была последняя минута, а ваш телефон был занят. Да, неважно. Кстати, тут говорят, что Израиль имеет орудие ядерной Индии. Вы себе представляете, чтобы Израиль своим ядерным оружием нанес удар по США? Я даже по Ирану себе... Конечно, могут, но не раньше, чем США прекратят их финансирование. Не, ну я понимаю, но они даже по Ирану не могут нанести. Они в лучшем случае могут нанести удар там по по Саудовской Аравии, по Иордании там, или по Египту на худой конец. Ну, потом они все-таки не настолько далекое. Американцы, конечно, промахнутся на все ответные удары, но вот просто всей этой территории не будет. И потом, товарищ Трамп, как я понимаю, в очень нежных отношениях с израильскими консерваторами, стоящими Нетаньяху в том числе. Ну, конфликт... на самом деле у Трампа ситуация очень простая. Ему дело в том, что вот, как бы, если говорить о Ближнем Востоке, то англичане хотят себе сколотить валютную зону из арабов. Для этого им нужно объединить арабов некоторые сверхценные идеи. И это сверхценные идеи — ликвидация Израиля. А зачем Трампу? Трампу наплевать. Ему не нужна британская зона. Во-первых, никакому бизнесмену не нужна конкуренция. Поэтому если британская валютная зона будет ограничена британскими островами, то еще Трамп от этого будет только плюс. Ну, а она не может быть ограничена островами, потому что слишком маленький рынок. То есть Великобритания потому и вышла из Евросоюза, что поняла, что в Евросоюзе раскулачат. И в США раскулачат. Значит, нужна своя зона. Это не ценность Трампа. А Трамп не хочет никакого исламского фундаментализма. Не значит, что он с ним будет бороться, но он не будет его поддерживать. Да. В принципе. Поэтому если Хиллари Израиль слила полностью, потому что исламские фундаменталисты, хазизаторы лучше, чем товарищи израильтяне. Угу. Товарищ Трамп сливать не будет. И просто из враждебности наследия Клинтон какое-то время, может быть, будет поддерживать. С другой стороны, сколько он платит за существование Израиля? Ну, официально 2 миллиарда, пусть будет 10 неофициально. Да? Угу. За всеми там косвенными вещами. Что он получает взамен? Он получает поддержку израильского лобби, абсолютную, религиозную поддержку, вне зависимости от того, что он будет делать. Потому что он друг евреев. Точка. Он против Холокоста, он друг евреев. Все. Это стоит таких денег, это хорошая коммерческая сделка. Угу. А создавать валютную зону Британии, да, неплохо, он готов это обсуждать. Вопрос, какая выгода будет штатам. Вот. Профит где? Что он получит за это? Вражду с израильским или с еврейским? Зачем это? Жидомасоны, простите. И тут жидомасоны. Но жидомасонов у нас, как известно, есть три группы. Есть... Неприятности начались с Саддама, я понимаю. Есть хасиды, бнай-брит, есть век, а есть сионисты. Это разные еврейские группы. Вот. Поэтому я думаю, что тут сложная очень картина, потому что... Кто из них сдавал Израиль? Кто из этих трех групп сдавал Израиль? Хасиды с Бнай-Бритом, которые с Ротшильдами работают. Ну, собственно, с Виндзором, если быть более точным. Угу. Вот. А сионисты, соответственно, защищают. А веку всемирному еврейскому это финансисты, это враги Трампа. Поэтому я склонен считать, что в этой ситуации Трамп скорее ближе... сионисты с Нетаньяху. Но если он дружит с... Они друзья. Да. Они друзья. Вот. Если он дружит с Нетаньяху, то он автоматически ругается, соответственно, с той командой. Ну, нам-то это хорошо, учитывая чудесную роль хасидов в России. Ну да. Вся эта... Ну, а, собственно, Бнай-Брит на Украине. Так что тут как раз все. Это же, как я понимаю, организация-то формально разная, по сути, единая, нет? Ну, как бы это вопрос отдельный, да? Это отдельная тема. Возвращаясь... Ядерное оружие Израиля — это смешно и нелепо, но более того, ядерное оружие Китая против сегодняшнего американского ПРО на самом деле не работает. Не работает. Это видно по поведению китайских военных. Они в свое время расположили их в горной части на западе Китая. Угу. Одна из причин, так сказать, синьцзян-уйгурского сепаратизма. И теперь они будут лететь очень долго, и они будут сбиваться, конечно, не над самим Китаем, но, в общем, ближе к Китаю, чем к Америке. И поэтому китайцы очень заинтересованы в военном сотрудничестве с нами. Очень. Но... А у них нету, как у нас, боеголовок, которые маневрируют и которых сбить пока нельзя. У них есть хорошие технологии 60-х годов, точку. Они отлажены, они усовершенствованы, но современные самолеты они взяли у нас. Да, производство уже наладили, но воспроизвести не в состоянии. Они двигатели. Немного другое. Они двигатели они взяли... могут делать. Не только двигатель, там что-то и очень... Не специалист по деталям, но что-то еще, кроме двигателя, не только управляемый вектор тяги, это никто не может воспроизвести. Американцы, по-моему, тоже не могут воспроизвести на таких масштабах, как у нас. Но это другой вопрос. То есть, Трамп, у него есть маленькое окно возможностей. Он может завалить все прямо сейчас, а потом сказать, ой, ребят, а я был ни при чем, это все мои враги. Кстати говоря, уйдет зондаж, на самом деле. Вот некоторые разговоры, в которых я участвовал буквально сегодня, так, информально, они, собственно, были вопросом, а не убьют ли товарища Трампа, как товарища Кеннеди, и не сделает это страшное финансовое закулисье чудовищную катастрофу до инаугурации Трампа. Перевод на русский. Миш, я тебе скажу сразу, да, я считаю, что они от этого сценария отказались по банальной причине. Клинтониха позвонила и призналась. Да, если бы они этот сценарий имели в виду, она бы тянула. Выдохлась, и она выдохлась не только из усталости психики, она уже изношена, психика выработана, она не может долго говорить. Да, но и потому, что объявление заранее в отставке директора ФБР после выборов, это нарушение всего, что можно, и Госдеп и ЦРУ, на которую опиралась Клинтон, они не будут ее поддерживать, потому что она изменится корпоративному делу. Она предала нормы административного управления, административного поведения. У нее не будет исполнителей, потому что ей не будут подчиняться. Никто не хочет сидеть вместе с ней. Но, есть еще другое. Это разговоры на самом деле были зондажом. Не то, не обрушат ли страшные финансисты рынок. Нет. А может, не обрушит ли Трамп эти рынки, свалив все на своих врагов и сказав. Дорогие друзья, так это не я обанкротил эти компании. Это ж враги. Это, конечно, очень круто. Слишком сложные схемы не работают. И ему сейчас не до этого. Да? Давайте попытаемся понять состояние человека. Ему нужно назначать людей. Ему нужно подбирать людей, которых одобрит Конгресс, который относится к нему хуже, чем Хиллари Клинтон. Это безумная кадровая проблема. Она сейчас на него навалилась, как мешок, и его сдерживает и связывает. И это то, что может отнять у него стратегическое видение. Я совсем его не знаю. Я не знаю, он стратег или он тактик. Но это проблема, в которую он может увязть вот сейчас и упустить этот действительно хороший, комфортный для себя момент. А дальше Украине будет уже он. И дальше из логики ему придется тянуть. А дальше будет простая логика. Это не имеет отношения к уму или глупости. Это свойство человеческой психики. Откладывать плохое на завтра в надежде, что как-нибудь какое-то решение найдется. Мы что-нибудь придумаем, с кем-нибудь договоримся. Как это моя любимая цитата из Черчилля. Большинство войн удавалось избежать, просто откладывая их на потом. Ну да. Но тактично умалчивать, что это работает не всегда. Да. Миш, теперь скажи, пожалуйста, у меня к тебе... Просьба. Ты сегодня встречался? Я-то сегодня только прилетел в Москву, я поэтому не успел еще никого увидеть. А скажи, пожалуйста, что наши чиновники в кулуарах говорят по поводу Трампа? И понимают ли они, что вообще это может означать? Потому что у меня имеется гипотеза некая, я ее изложу потом, но чтобы тебе как бы тебя не сбивать. Я общался с очень небольшим числом наших чиновников, достаточно далеких от экономики. Они, в принципе, не мыслят категориями финансового кризиса, глобального рынка. Они вообще не про экономику. Но то, что в мире кризис, который неустраним, и который обернется распадом мира на макрорегионы, распадом глобальных рынков на макрорегионы, они, в принципе, не сознают. Это вот для них как китайский язык, который находится вне их зоны сознания. Они понимают, что люди, которые рассматривали назначение Кириенко как ориентацию на Клинтон и дальнейший карьерный рост вплоть до преемника, что эта линия провалилась. Вот это они понимают. Они понимают, что теперь в нашей внутренней политике возникла некоторая непонятность, потому что, собственно говоря, а кто будет отвечать за ситуацию, кто будет взаимодействовать с Трампом? Вот, это ключевой вопрос. У нас нету никого, кто мог бы взаимодействовать с Трампом. Они понимают, что социально-экономический блок правительства Трампу неприемлемы ни в какой виде. Но мысль о том, что в результате этого господин Кудрин может перестать быть гуру и расстаться с надеждами стать премьером и потом преемником, это уже мысль. Она для них непонятна. Как же так? У нас же других экономистов нет. И других экономических теорий, кроме либерализма, не существует в природе. Вот есть единственное верное учение. Да, с адепты накосячили. Да, правительство не очень хорошее, Центробанк делает глупости. Мы возьмем других таких же, они будут лучше. Вот это такой подход. Он не стратегически принципиален. Вот была трагедия у американцев, когда они пытались с нами затеять кулуарные разговоры в один из периодов прицепления, а они обнаружили, что не с кем разговаривать. Просто не с кем. Вот сейчас трагедия будет обоюдной. Они встретятся, они будут очень хотеть поговорить, а языка у них не будет, и тем у них не будет. Они будут говорить о следствии, о симптомах, но не о причинах. Ну вот у меня это ощущение следующее, что Трамп в соответствии со своей логикой с Путиным разговаривать будет. Обязательно. Они найдут общий язык. Да. Сразу. Да, как правильно сказал один человек, о бабах. Начнут о бабах. Вот. Значит, проблема вот в чем, как мне кажется. Что, ну хорошо, они о чем-то договорились, да, вот. Вова, смотри, вот тебе нарезали участок, твоя задача, чтобы тут был порядок, не было резни и т.д. и т.п. И обязательно, чтобы не было людей Клинтон. Потому что люди Клинтон, ну, понимают, что финансисты пока никуда не делись. Это враги. Да, это враги, которые будут еще сопротивляться и довольно долго. То есть, Трамп, если... Мой человек, он, у него есть логика друг-враг. Очень четко. Да. И он уже разобрался в политике, что тот, кто был вписан в какую-то команду, он его уже нельзя оттуда убрать. Да, он встроен туда вечно. Это вот, его можно то, выбросить что... на помойку, но его нельзя брать к себе. Да. То, что в нашей книжке вот со Щегловым описано очень... подробно. Так вот, если он обрушивает рынки в декабре, то в этом случае он уже как бы на руинах встречает с Путиным, но Путин сам при этом на руинах, потому что мы лишаемся всех внешних источников. И вся эта команда, которая обещала Путину иностранные инвестиции, она ничего не может сделать. А если Трамп еще хочет тянуть полтора года и сначала договориться, то он должен поговорить Путину, ну, Вова, тогда, соответственно, должен убрать вот этих. Но тогда Вова должен кого-то поставить, а кого? У нас никого нет. Там-то все и дело. Он же никого не готовил альтернативу. У нас из всех нелиберальных людей остался у власти только один человек относительно, ну, по крайней мере, при должности. Это Глази, который ничем не занимается уже там несколько лет. Потому что Белоусов полностью лег под либеральную команду. Вот тут нам пишут, вас двоих поставить. Мы уже давно не на службе. Поставить нас можно, но мы будем полгода-год только выстраивать хоть сколько-нибудь минимально управляемую структуру. Вот в чем вся проблема-то. Да? Когда я предлагал администрации президента пропустить Родину в Госдуму, я говорил, что, ребята, вам нужна Родина как партнер для людей Трампа. Я уж не говорю там как партнер для там Марин Ле Пен или Сары Вагенкнехт. А сегодня мы в какой ситуации? Вот что мы будем делать? Хорошо, если Трамп обваливает рынки в декабре, то да, все сильно легче, потому что на руинах назначать можно кого угодно, все равно любой человек начинает с нуля. А если Трамп сначала захочет договариваться, как это будет происходить? Давайте так. Первое. Вот спасение Трампа сейчас, завалить все в декабре, решить кризис на раннем этапе, на более раннем, когда он принесет меньше разрушений. Да. Это да. В переводе на русский язык означает сесть голой жопой на ежа. Он да. Этого не сделал. Он... А кто сказал? Вот смотри, Миш, вот здесь его ребята, которые за ним, они вполне могут с кто ним... Кто за ним? Какие ребята? Ну, как бы вот то, что называется промышленные и национальные элиты Соединенных Штатов Америки. Те самые военные, спецслужбы, чиновники и те самые простые белые американцы. Ну, нет. Имеется в виду те, которые с деньгами и с ресурсами. Вот они вполне могут ему сказать, ну давай мы сразу, да, потому что иначе нам будет с финансистами очень тяжело. Значит, я не думаю, что там кто-то понимает тупиковость глобального кризиса. Я думаю, что там есть две группы, которые могут это сделать. Первое, понимать, что мир развалится на куски, но он все равно развалится, так пусть он развалится попозже, а не сейчас. И второе, потому что сейчас мир комфортен для всех из них. И второе, и это может сработать, давайте убьем этих гадов прямо сейчас. Да. Вот эта логика единственная. Давайте убьем их прямо сейчас. Потому что очень страшно, а вдруг они что-нибудь... придумают. Да, потому что иначе они сейчас объединятся, они сейчас очухаются и по нам врежут, и мы даже не поймем как. И они развалят экономику, они устроят второй Lehman Brothers, вам, товарищ Дональд. Да. И поэтому нужно бить их сейчас. Да, это военная логика. Да. И военная логика может вырубить логику аппаратную. Давайте мы сейчас подготовимся и пришьем каждую пуговицу, последнюю пуговицу к последнему солдату. Эта логика сработать может, да. Именно военная. Именно да. Война на уничтожение. И Трампу, как бизнесмену американскому, эта логика понятна и близка. Да. А когда Трамп не очухался, надо ввязываться в драку и смотреть. И он будет ни при чем. Это будет стихийная реакция рынка на его победу. Но старые люди ничего не смогут сделать. Я думаю, что есть одна маленькая проблема. Когда госпожа Йеллен окажется крайней, она окажется крайней, а она не принципиальна. И она не захочет уходить. Она не захочет. Она скажет, нет, это будет плохо для американской экономики, вот она это заблокирует. Ну, тут это проблема, потому что в любом случае будет плохо. А Трамп ей совершенно резонно скажет, что, дорогая Жанет, если я буду президентом, я могу тебе обещать, что ты не сядешь, потому что я в любой момент могу тебя миловать. А, соответственно, если ты не сделаешь так, как я скажу, то ты все равно сядешь. Ну вот, ну, примерно, да? То есть в этом смысле он как раз круче Трампа. То есть в этом смысле я думаю, что Жанет будет делать так, как скажет Трамп. Как Демин Конгресс? А Конгресс в этой ситуации будет молчать, потому что это решается на уровне... исполнительные. Но позиция Верховного суда здесь сразу всплывет. А что Верховный суд? Могут сказать, что госпожа Йеллен права и ни в чем не виновата. Нет, по закону, да. По закону она в своем праве. Нет, она может рассчитывать на защиту Верховного суда от Трампа. Ну, нет, нет. Потому что дело Стросс-Кана однозначно показало, что, в общем... Да, да, да, да. Чтобы суда просто не доходит, и вас дело, вывернут наизнанку, после а там... После дела Стросс-Кана никто напрямую к конфронтацию не пойдет. Это однозначно совершенно. Это очень страшно, это невозможно. Вот. Так что вот такая вот получается картина, что с точки зрения здравого смысла Трампу нужно обрушать все. А если ему надо все обрушать в декабре, то в этом случае то, что у нас нет команды, совершенно не важно, потому что обрушается все. Обрушается и правительство, и руководство Центробанка. Не имеет специалистов, потому что отсутствует предмет, по которому они... Совершенно верно, да. И в этой ситуации Путин идет на договоренности с Трампом уже в каком-то чисто ситуативном варианте. Трамп говорит, назначай кого угодно. Вопрос в оперативном режиме. Да-да-да, только не старых. Да. Вот. Но вот это мы увидим. Да? Значит, Миш, теперь смотри. Значит, мы уже тут как бы полчаса трепимся, даже больше. Давай попробуем ответить на вопросы. На какие-то мы уже ответили. А где они эти вопросы? А там вот есть в правом верху, там где этот самый чат, там есть нарисован человечек и знак... На вопрос. Да-да-да. Вот, супер. Да, вот тут уже можно отвечать, да? Вот. Их там, давай я как бы буду читать вслух, а мы будем разбираться. Как по-вашему, какие теперь перспективы у Глазьева? На самом деле это все зависит от того, как будут обстоятельства развиваться. Если Трамп все обрушит, то отличные. А если Трамп обрушать не будет, то пока у Глазьева примерно такие же шансы, как у нас с Мишей. Какие силовые структуры находятся под управлением либералистического российского крыла власти? Силовых структур у них нету, за исключением, может быть, Шойгу. Но он скорее не либерал в таком, в чистом. Он за себя. Ну, там есть свои тонкости, связанные с тем... Очень много ставленников Медведева вычистили из силовых структур вплоть до самого последнего времени. Вся эта чистка, она, конечно, с одной стороны, драка между кланами, но при этом вычищаются медведевские, вычищаются либеральные. Из ОВД, из ФСБ. Ты не забудь, что Волошин за то время, что он был руководителем администрации, назначил колоссальное количество генералов. Как быстро уберут проклинтоновское правительство. Ну, это, соответственно, мы уже обсудили. Наверняка Трамп поставил жесткие условия своей же группировки. Это мы тоже уже обсудили, что он антикризис направляющий, в этом смысле у него свободы много больше. Опишите реальный сценарий выруливания не просто, хотя бы к устойчивой экономике США. Нет такого сценария. Задача будет не выйти на рост, а остановить спад. То есть задача будет выйти на плато новой величайшей депрессии. А потом, когда выйдут, начнут разбираться. Потому что когда у вас идет спад, думать о том, как эти на рост никто не думает, а думает исключительно об одном, как бы этот спад остановить. Собственно, такая же ситуация была в начале 30-х, потому что спад, собственно, дефляционный шок длился с марта-апреля 30-го года по конец 32-го года. Это аккурат срок президента Гувера. Вот. Что будет с банками и теми людьми, кто там будет работать? Будет ли востребована профессия по взысканию задолженности? Где? В Соединенных Штатах Америки или у нас? Такая специфическая... IT-специалиста нужно учиться на другую специальность. Вы знаете, как показывает опыт, человек, который хорошо разбирается в одной специальности, довольно легко переходит в другую, даже без специального обучения. Если он халтурщик в одной специальности, он будет абсолютно таким же халтурщиком в другой. И вот, знание языков – вещь полезная. Не будет ли Трамп испытывать кадровый голод? Какова вероятность того, что он окажется в положении Путина? Кругом одни либералы. Ну какой же у него кадровый голод? У него там вокруг этих самых белых мужиков невероятное количество. Возможен ли теперь сценарий, кому я должен, всем прощаю, в отношении американского госдолга? Есть разные варианты. Но я думаю, что этот долг будет, если его просто тупо обслуживать в соответствии с законами, то в результате кризисов он, соответственно, будет постепенно ликвидироваться и быстрее, чем нарастать. Какая вероятность того, что риторика Трампа о невмешательстве приведет к эскалации очередного ирано-израильского конфликта? Вот давайте эту тему мы трогать не будем, потому что если мы начнем сейчас говорить про Израиль, мы никогда не закончим. Виртуальное пространство и стартапы. Это не тот вопрос, на который можно ответить в этом вебинаре. Это надо разговаривать всерьез. Теперь давай твоя очередь, а то я уже заговорился. Ну, во-первых, прежде всего, Трамп говорил о возможности реструктуризации американского госдолга. Ну, то если учесть, что треть этого долга на балансе ФРС, то треть можно тупо списать. Завтра. Вот. Завтра. Но при этом можно еще и списать кое-что другое. Там, по 10%, 15%. В общем, модель технического дефолта варианту Никсона после повышения процентной ставки это как бы одно из возможных продолжений. Вот. Как поведет себя Центробанк относительно кредитных ставок для бизнеса и физлиц в следующем году? Ну, нынешний Центробанк ничего значимым образом снижать не будет. То есть, может быть, чуть-чуть снизит ставку рефинансирования, эффективная ставка называется сейчас. Но ничего существенных изменений не будет для того. У нас сейчас главная проблема не столько в дорогих кредитах, сколько в том, что банковское регулирование, банковские нормы резервирования устроены так, что банк не может давать бизнесу деньги. Это для него невыгодно, даже без относительно процентной ставки. Какие сложности остались Трампу для взятия власти? Ну как, вот лежит перед вами оголенный электрический провод, берите. В чем проблема? Вероятность гражданской войны в США ослабла или усилилась после победы Трампа? Я думаю, что ослабла. Потому что либеральное шобло, конечно, побегает по улицам, повизжит, повоет, но на этом все и окончится. Все-таки силовые структуры за Трампа. Если кто-то будет пищать слишком сильно, одна из проблем, ну, главная проблема с полицией вызвана тем, что лет 10 назад приняли закон, что полицейский всегда прав. Если мы такой закон приняли и о нем забыли, в правом государстве этот закон приняли и начали притворять в жизнь. В результате полицейские вместо задержания очень часто стреляют, потому что это проще. Я не утрирую. И причина беспричинных убийств негров вызвана именно этим. Вот ситуация, когда можно стрелять, возможность гражданской войны не очень велика. Что будет предпринимать либеральная команда в России? Одно из удовольствий сегодняшнего дня смотреть на эти надутые хари в свободном полете. Вот господин Познер. Все менее крупные, а господин Кудрин. То есть люди, которые привыкли чувствовать себя непогрешимыми и абсолютно безнаказанными, они еще не поняли, что с ними будут разбираться, поняли, что за преступление нужно отвечать, но они поняли, что они что-то не понимают фундаментально. Это как Греф, который посмотрел очередную серию «Карточного домика», где Путин представлялся как, по сути дела, единственный положительный герой, он впал в ступор, сказал, что нужно что-то думать, потому что я что-то не понимаю в Америке. Цены на нефть упали, азиатские биржи закрылись в минусе, торги демонстрируют отрицательную динамику, курсы крупнейших нациют показали рекордное падение к доллару. Но я бы не считал мексиканское песо крупнейшей нацвалютой, ну ладно. Биржевые спекулянты оказались не готовы к победе Трампа. Конечно, они проиграли. Биржевые спекулянты – это те самые финансовые спекулянты, на которых опиралась Клинтон. Те самые клинтонисты, которые не верили в возможность поражения вообще. Они в шоке. Недолго будет продолжаться падение, они рынки оклемаются, они тоже. Мне очень показательна ситуация с ценами на нефть, которая 3%. Все взвыли, посмотрите. Русские, либералы еще любили. Русские, не радуйтесь Трампу, потому что у вас будет нефть по $25 за баррель. Не успел я ответить, что лучше дешевая нефть, чем дорогая война. Извините, она начала расти. Это не значит, что Трамп обеспечит дорогую нефть, но просто есть некоторые закономерности с Трампом не связаны. Так. Что Трамп будет делать с Украиной? Ничего. Он будет заниматься своими проблемами. Я думаю, что товарищу Порошенко будет передано через младшего клерка посольства, что, дорогой друг, а теперь ты будешь просить деньги у Путина. И других денег у тебя будет. Еще характерно, наши дебилы могут ему дать. Это не шутка. Что ему могут дать, с ней сделать элиты США? Все что угодно. Это мы возражаем, когда хабаровские девочки мучат бедных животных. В Америке никто не будет возражать, когда какие-нибудь вашингтонские девочки, мальчики будут мучить таким образом украинскую нацистскую элиту. Как вы относитесь к концепции Третьей империи России, которая должна быть Михаила Юрьевича? Михаил Юрьевич, отношусь хорошо, Про его концепцию, честно говоря, не знаю. Концепция «крепость России», она красивая, но не работоспособная, на мой взгляд. Я занимаюсь в России производством небольших продуктов в сфере видеоредактирования и графики, рынки сбыта США и Западная Европа. Стоит ли ожидать серьезного падения спроса на такие продукты или осложнения выхода на рынки? Я думаю, что ничего ждать по двум причинам. Во-первых, усиления санкций против нас не будет. Все, закончили. Фобия закончилась. Тема закрыта. Она и будет, но только по инерции. Рынок, как я понимаю, очень хорошо развивающийся. Я сильно подозреваю, что у вас большие ценовые преимущества. Конечно, может быть протекционизм, но в этих сферах все-таки вряд ли. Так что я не стал. Миш, в результате падения спроса произойдет неприятная вещь. Резко снизится спрос на то, что не является предметами первой необходимости. Вот, в данном случае все вот это, вся IT-индустрия, как не предмет первой необходимости, и спрос на нее сильно упадет. Проблема будет. Есть две реальности. Есть реальности до срыва в глобальную депрессию, которую товарищ Трамп может запустить в декабре, а может и не запустить. Да. Есть линейное развитие процессов. Я говорю о линейном развитии. В условиях срыва в глобальную депрессию, конечно же, нет денег ни на что лишнее. Кроме если еды, будут покупать еды, IT, одежды, жилья. Кроме еды, одежды, жилья. Ну, опыт Африки показывает, что умирающие от голода негры, тем не менее, интенсивно обсуждают это по мобильным телефонам. Но вот сложные продукты, рынок резко сожмется, и самое главное, что будут держать своих. Так что в условиях глобальной депрессии, да, эта проблема будет и очень острая. Но до срыва в глобальную депрессию это не страшно. Так, если Трамп выполнит свои обещания в отношении китайского импорта, как отреагирует Китай? Ну, во-первых, я думаю, что он их прямо сейчас не выполнит. Потому что он же не может выйти и сказать «я хочу». Это он должен получить одобрение своих врагов. Они из желания нагадить ему, его блистательно, так сказать, топить все его начинания. Второе, что важно. Я думаю, что когда выяснится, что Южная Корея и Япония не имеют денег и не хотят платить за их поддержку Соединенными Штатами Америки, у главы Трампа возникнет нормальный бизнес-ченч. Дорогие друзья, товарищи китайцы, я вас буду прижимать по торговле, но зато вы можете как угодно хамить южным корейцам, японцам и прочим вьетнамцам. Нет, не волнуйтесь. Давайте договариваться. Это будет хороший торг. То, что закончится разрушением экономики и Китая, и США, потому что такие защитные тарифы сильно ударят по Китаю и сразу яхом ударят по Америке, вот, это будет другая тема, это будет чуть позже. Вот, но такие переговоры вполне возможны. Какие пути выхода из тупика у США? Нету у них выхода из тупика. Вот мы находимся в ситуации слома эпохи, когда этот мир, он отмирает. Вот доктор сказал в морг. Больной не понимает, санитары не понимают, сотрудники морга не верят. Но эта эпоха закончилась. Да, это точно. Глобальные финансовые спекулянты умерли. Как гениально сказал Сорос в 2000 году, музыка кончилась, они еще танцуют. Да. Хорошего выхода нет. Можно оттягивать конец, переводя его в хаотический режим. Можно сейчас сыграть на опережение, получить политические дивиденды, разобраться с врагами, и то окажется, что это был лучший вариант. Вот. Но это вопрос открытый. Я думаю, что все-таки Трамп побоится так делать, но черт его знает. Какая политика США будет на Ближнем Востоке? Я могу сказать одно. Закончится поддержка исламского терроризма. Это не значит, что завтра исламское государство развеется как дым. А более того, оно будет воевать долго, ожесточенно, отчаянно, успешно. Но, как глобальный проект, оно закончится. Аль-Каида, халифат, Талибан, Аль-Каида и исламское государство, они Америкой больше накачиваться не будут. И резко упадет качество видеоизображения и так далее. Чего еще? Нет, ничего, я просто хотел сказать, что эти ребята без накачки долго не протянут. Потому... Конечно, конечно. Можно сколько угодно рассуждать о том, как замечательное исламское государство живет с продажи пшеницы. Давайте не будем забывать, что Турция получала от исламского государства порядка 47% нефтепродуктов в прошлом году. От этих 47% напрямую только 35%, по-моему. А все остальное через посредников в виде американских фирм, даже колумбийских, болгарских, израильских. Это закончится, лавочка закрылась. Она будет не сразу, она будет медленно закрываться. Но Трамп хочет восстановления государства, потому что он считает правильно, что государство это понятно, во-первых. А раз вы общаетесь понятно, то оказываетесь в положении Клинтон, который дает приказ убить собственного дипломата, собственного консула. И, во-вторых, это более дешево государство, чем поддержание терроризма. Поэтому вот мы возвращаемся, мы делаем большой шаг в сторону восстановления государственностей как таковых. Это не поможет в условиях глобального кризиса, в стратегическом перспективе, но в тактическом это поможет. Не кажется ли вам странным поведение наших политиков? Жириновский пьет шампанское. Ну, слушайте, если бы президентом США стал бы такой же человек, как я, извините, я не пьющий, но я пил бы не шампанское. Госдума встретил новость аплодисментами. Господа, вот начнем с того, с чего я начал. У нас не случилась Третья мировая война. Мы с вами живы. Мы живы. У нас не будет исламского государства в Средней Азии через год. Не будет его. У нас не будет 10 миллионов беженцев по Средней Азии, которые не работать приедут, а спасаться. Мы избавились от катастрофы. Да, у нас безумные проблемы. Но катастрофы не будет, и я лично этому аплодирую. Хотя я не люблю нашу Государственную Думу. Они же по факту пришли профинансисты власти политику. Ну, знаете, а товарищ Путин пришел во власти политику при Ельцине. И до сих пор построил Ельцин-центр, рассказывает, какой хороший Ельцин и Собчак, или не помогает, опекает всячески дочку Собчака, только не молится на официальных либералов. Так вот, незадача, он с делом Ельцина покончил. Это была киноэпопея освобождения в лицах в 5-минутном ролике. Каждое лицо, но освобождалось. Так что ничего странного здесь нет. Ничего хорошего с точки зрения человеческой личности может быть. Но так, сейчас. Трампа даст вам достаточно эмоциональный импульс после выборных дней в России для новой борьбы. Да. Миллионы людей во всем мире воодушевлены сейчас победой Трампа, потому что Трамп показал, что политика – это не обязательно грязное и подлое дело. Что политика может быть служением народу. Или, по крайней мере, попыткой служения народу. И Трамп воодушевил всех людей, которые отторгнуты либералами из системы. Всех. Его всемирная историческая заслуга. Именно в этом. Не в том, что, не только в том, что он сломал тренд и сделал патриотическую революцию глобальной. Когда-то, в 79-м году, Тэтчер начала либеральную контрреволюцию элит, когда государство казалось служить народу и стало служить бизнесу. Но глобальная эта контрреволюция стала только, когда пришел Рейган в Америку. А у нас Путин, уж извините меня за мой французский, в сентябре 13 года на Валдайском клубе реально объявил патриотическую революцию, что государство должно служить народу. Он не смог это довести до конца, потому что при Бараке Обаме в Америке это невозможно было сделать. Но он ее объявил. И Трамп может сделать эту патриотическую революцию глобальной. Он может сделать нормой служение государству не бизнесу, как положено при либералах, а народу. Не произнесла ли Америка устами Трампа: «Я устал, я ухожу», так же, как сделал Великобритания, после чего та рассталась? Ну да, это декларация завершения британского. Черчилль сказал, что он не хочет быть председательством, не хочет быть председательствующим на заседании ликвидационного комитета Британской империи, но оказался им по факту. Точно так же Трамп, который хочет доминировать в мире, просто исходя из логики возможного, который, как говорил товарищ Сталин, всегда бьет логику намерений, логика обстоятельств всегда бьет логику намерений, он действительно станет председательствовать при ликвидационном комитете Американской империи. Не потому, что он этого хочет, а потому, что его толкает к этому логика выживания его страны. Хочешь выжить — перестань быть империей. Вот. Так что в определенной степени да. Какой временной период вы ждете смены правительства в России? Если в декабре товарищ Трамп скажет «свидание», то я думаю, что в марте у нас будет другое правительство этого года. О, 17-го. Если он будет тянуть, то это правительство доживет, по крайней мере, до осени, ну, до августа 17-го года. Там будем смотреть. В силу психологической инерции, в силу того, что Путин занимается стратегией, военными вопросами и вопросами передела мира, а не экономикой и так далее. Пол лица, не знаю, что это такое, Михаил Хазин говорил о прекращениях иностранных инвестиций с приходом Трампа. Победа Трампа даст вам достаточно эмоциональный импульс после выборной кампании в России для новой борьбы. Да, я сказал, всегда она воодушевила всех. Да, всех, да. О прекращениях иностранных инвестиций. Какие последствия для рубля и бюджета? А вот, Миша, это тебе вопрос. Ты у нас специалист по бюджету. Дорогие товарищи, иностранные инвестиции прекратились с введением кредитно-инвестиционной блокады против нас. Они прекратились раньше, еще в 2012 году. Собственно, спад начался. Начался в конце 2012 года из-за того, что объем инвестиций упал ниже критического значения. Но еще не до конца. Но инвестиции будут сокращаться. Сейчас должно произойти ослабление рубля. Просто потому, что этим чижиком нужно как-то подстегивать экономику. У нас вообще-то экономический спад продолжается, при том, что все официальные лица болтают при низкие темпы неэкономического роста. Вот. У нас все очень хорошо с бюджетом, потому что 7,6 триллионов рублей лежат в заначке, но если исходить из логики, что никакого развития быть не должно, а заначку нужно наращивать, тогда нужно увеличивать поступление в бюджет. Это девальвация. Так что 15-20% рубль, я думаю, ослабеет к Новому году. Нет, вот риторику пробивать дно — это не ко мне. Вот это у Люкаева рассказывать, он у нас известный вот раз. Это в советском был такой анекдот. Удалось выныривать, говорит: товарищ управдом, там на дне асфальт, выныривает из лужи. Вот товарищ Улюкаев к сентябрю нашел уже 5 дно. Да, и он их всех пробил. Это уже даже не смешно. Вот. Нет ли у вас желания провести совместный выездной семинар в теплых краях? С удовольствием. У нас вообще, как выяснилось, хороший знакомый премьер-министр Сейшельских островов. Да. Так что теплые края — это завсегда. Да, это мы завсегда. Да. Да. Могут ли быть полезны для России китайские инвестиции? Ну, вы знаете, если вы продаете бизнеса, а не душу, то инвестиции полезны все и всегда, и даже китайские. А если вы отдаете территорию и отказываетесь от контроля за этой территорией, и если вы начинаете переносить к себе экологически вредные производства, которые китайцам не нужны, им вредны. Да запускаете сюда китайскую рабочую силу на постоянную основу. Да еще при этом выстраиваете систему так, что вы с этих наезжаете. Да это вам не надо. Это вредно. И не китайские, а любые. Вот. То, как делается сейчас, насколько я понимаю, это безвредно. Это не опасно. Вот. В какие отрасли, те, которые нужны, я бы направил в модернизацию инфраструктуры. сельское хозяйство. Единственное, что там нужно экологический контроль вводить. Вот в лесопереработку допускать нельзя, потому что я сам видел это в Канском районе Красноярского края, когда приходят китайцы, они у местных даже лес не покупают. Они ставят лесопилки, перерабатывают лес, только срубленный самими, и отправляют этот лес к себе в Китай. А местные не могут даже доски получить. Если местный срубает дерево, то ему негде его распилить на доски, потому что критически значимая часть лесопилок скуплена китайцами. Вот это нам не нужно. Это опасно, это неправильно. Продолжат ли финансисты борьбу и какими методами? Продолжат обязательно. Какими методами, вот я не знаю. Я бы, я думаю, что может быть по старинке киллера наймут, но у них нет сейчас рук, им некем нанимать. Поэтому пока они на стадии неопределенности. Михаил, есть представление, что они могут сделать? Нет. А дело в том, что, собственно, единственное, что они могут делать, да, их задача, смотрите, у Трампа имеется очень сильный ресурс. Это региональные банки, которых там в США 10 тысяч штук, у которых один, максимум два филиала, которые сидят в регионах, и раньше они жили на поддержке ФРС. Вот у Трампа логика какая? Он ликвидирует все эти крупные банки, которые держатели долгов, которые будут списываться. А финансирование экономики будет идти через малые банки. Вот эти ребята могут сейчас, например, попытаться обрушить всю вот эту вот региональную сеть малых банков. Так, чтобы действительно крупные нельзя было обрушить. Может быть, еще чего-нибудь можно сделать. Но, кроме того, не забудьте, что у них есть еще варианты. Например, они могут обрушить систему страхования. Потому что страховые компании крупные – это те же самые люди. Я думаю, что они еще много чего могут придумать. У меня-то уже фантазия. Понимаете, мы не настолько хорошо знаем, как устроена эта система там внутри. Мы не знаем, где у них критические точки. Более того, я очень сильно подозреваю, что это могут знать только те люди, которые там внутри работают. То есть это даже прочитать нельзя. Поэтому я... Но обрушение компаний им не выгодно, потому что они сами себя разрушат. Это как невыгодно обрушение инвестиционных банков, они сами себя разрушат. Так что это маловероятно все-таки. Вот ликвидация мелких банков, которые, собственно, в Америке являются коммерческими банками, это возможно. Это хороший будет удар, хорошая технология. Только есть маленькая проблема. Эти банки очень сильно связаны с властями штатов. Это правда. И атака ФРС на эти малые банки автоматически превратится в союзников Трампа. Власти штатов, которые сейчас не очень хорошо к Трампу относятся, станут его союзниками, они к нему прибегут за защитой. Это может быть самостоятельным катализатором для, так сказать, подавления финансовых спекулянтов. Что будет, если Трамп не сможет пройти инаугурацию? Если его убьют, или если он вдруг подавится фисташкой, как в одном чудесном фильме, будет вице-президент менее яркий, менее харизматичный, более антироссийский. Хотя я подозреваю, что это была риторика, просто сбалансировать теплые слова, которые Трамп говорил в адрес Путина. Но, в принципе, будет то же самое, потому что Трамп – это такой же системный политик, как и Клинтон. У него просто система другая. Я не спорил на результат. Михаил, я на результат спорил? Насколько негативно может повлиять приход Трампа и возможное потепление отношений с США на наметившееся сближение с Китаем? Не повлияет. Наше сближение с Китаем предельно цинично и прагматично с обоих сторон. Мы имеем очень богатую теневую историю отношений с Китаем и ни малейших сантиментов там нет. Никаких. Мы с Китаем – это полный прагматизм. И улучшение отношений с Америкой этот голый прагматизм не изменит. Тем более, что на самом деле, повторюсь, улучшение отношений будет очень сложно, очень нелинейно. У нас будет медовый месяц, в ходе которого товарищ Трамп скажет: «А я хочу у вас все». Почему он не хочет холодной войны с нами? Потому что он понял, что что холодная война не приносит прибыль. Значит, нужно сотрудничество. Отлично, он американский бизнесмен. Сотрудничество, внимание американского бизнесмена, дай-ка я тебя ограблю. И только когда ты докажешь, что ограбить нельзя, тогда начинается торговля. В учебниках по ведению бизнеса в Штатах написано ни в одном, ни в двух, ни в трех. Никогда не отдавайте долги, если есть малейшая возможность не отдать. Это американский бизнес. Там нет чувств, там нет в нашем понимании уважения. Там нет представления моих обязанностей. А эти справедливости – это то, что выгодно вам, но не доказано в суде. Вот. Так что здесь будет... Будет ли спать Израиль? Закончить и переселять евреев в Украину. Я думаю, что Украина не то место, куда можно сейчас кого-то переселять. Скорее оттуда все убегают в быстром темпе. Возможно ли, что Трампа уберут так же, как Кеннеди? Крайне вряд. Сильно сомневаюсь. Кеннеди, если говорить словами, мафиозный политик, не связанный с системой. Когда он создал угрозу сразу нескольким системам, и мафии, и ФБР, а главное, финансистам, вот тогда его убили. Но он не был вписан в систему, он был вписан в некоторые локальные системы. И он очень сильно пошел против всех. Трамп, не думаю, что мог это делать. Если Трамп закроет для китайцев рынок, заводы, производящие электронику, начнут демпинговать еще больше, и нужно будет остановить производство, Остановят производство, потому что слишком мало оставшийся рынок. Это будет срыв мира в депрессию. Только именно да. Поэтому он это сразу делать не будет. На чем основана посткапиталистическая экономическая модель, мы уже обсуждали. На самом деле, собственно, все вопросы кончены. Дальше уже начинаются разговоры. Время уже 10:12. Я думаю, что надо заканчивать. Вот. Я считаю, что, тем более, что количество людей уже в два раза меньше, чем было в начале. Я считаю, что первый блин вполне себе получился. И мне думается, что надо будет этот формат делать правильно. Тем более 300 человек – это очень здорово. Вот. Миш, давай тогда, может, мы созвонимся завтра и обсудим детали, как мы... Да, можно сейчас список тем, кто задает вопрос. Ребята, да. Дорогие друзья, вот кто здесь занимается в ленте? Рекламой тех или иных... произведений, формировки, а что вы думаете о, вот, дорогие друзья, давайте больше этим заниматься не будем. Можно за такую рекламу быть наказан. Я разбираюсь в рекламе, я понимаю смысл этих слов. Да. А мы обязательно договоримся, и мы продолжим наше обсуждение. Да. Ну все тогда. Спасибо. До свидания, успехов. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И как эту хрень выключить?